Под вечер, пока все устраивались спать, Гельт вышел подышать. Возле дверей хозяйского дома сидел мальчишка лет 10 в обнимку с маленькой чернявой собачонкой. Завидев одного из чужаков, мальчик настороженно посмотрел на него и крепче прижал к себе четвероногого друга. «Привет!» — Гельт кивнул ему и сел рядом на бревно. «А где тот? Серый?» «А он не наш!» Поколебавшись, мальчик все же вступил в беседу, поскольку в лице и голосе Гельда ничего страшного не было. «Он Хёрдис. Он только с ней приходит». «Что, страшно жить в Медном лесу?» «Нет». Мальчик совсем оттаял и вздернул нос. «В 10 лет не бывает страшного». «Я думал, страшно будет. А тут ничего. Только одному не ходить далеко. А я не один, а с угольком». Он слегка дернул собачонку за ухо. «Ты не здесь раньше жил?» «Нет, на побережье. У нас был двор над самой водой. А потом отец сказал, нечего ждать, пойдем отсюда. Мы и ушли. Теперь тут живем». «А ведьм у вас тут многовато», — заметил Гельт. «Не-а», — мальчишка усмехнулся и потряс головой. «Всего одна и есть». «Да мы не меньше 3 видели». «Это все одна и есть». Мальчишка хохотал, довольный, что чужаков так провели. «Это Хёрдис, который тот пес. Жена великана Свальнера. Она какая хочет, такая и будет. Мы сами не знаем, какая она придет. Летом пришла раз в обличье хромой Вигрид, а та зимой померла. У нас тут все чуть не померли со смеху. Ну, со страху, что она из могилы вернулась. А это Хёрдис. Она не знала, что Вигрид померла». «Да ты мастер на лживые саги!» — уважительно протянул Гельт. «Ведьма в облике умершей — это ты здорово придумал!» «Ничего не придумал!» — запальчиво крикнул мальчишка. «Кого хочешь, спроси!» «Жена великана, говоришь?» — повторил Гельт. «Так у вас и великан есть?» «Есть!» «И ты видел?» — Гельт с сомнением покосился на него. «Видел!» — мальчишка отвел глаза. «Издали!» «Он сам как гора!» Гельт понятливо закивал. За время похода он немало успел наслушаться от фьялей о квитинской ведьме, которая за что-то очень сильно их не взлюбила. Если это она... Асвальда Ярла Гельт нашел в спальном покое за распределением ночных страж. «Скажи-ка мне, знатный Ярл, а ты сам видел ту вашу ведьму, которой квитты обязаны этой войной?» — спросил Гельт, вежливо подождав, пока он кончит. «Ха!» Асфальт Ярл усмехнулся, что с ним случалось нечасто, и потер пальцами подбородок. «Это хорошая мысль. Кому квитты обязаны этой войной? Расскажи им. Может быть, они еще помогут нам поймать ее?» «Ее не надо ловить. Она сама приходит». «Ее зовут Хёрдис?» «Да, Хёрдис — дочь Фрейвида». По крайней мере, это троллиное отродье называли побочной дочерью Фрейвида Огнива от рабыни. Она воспитывалась у него в доме. Хотя, скорее всего, ее мать-рабыня пошутила в лесу с троллем. Кстати, на второй дочери Фрейвида женился Хродмар, сын Кари, так что он ей родич. И этого человека конунг всегда сажает напротив себя. «Не может быть!» Гельт показательно вскинул брови. «Да что ты говоришь?» «Напротив себя, родича ведьмы?» «Вот именно!» С неприкрытой злобой отозвался Асфальт и сплюнул, как будто во рту у него вдруг стало горько. «Родича ведьмы! А может, и любовника? Я что-то слышал, будто она однажды спасла ему жизнь, когда он пошел за стюрмером конунгом в Медный лес, а там их всех накрыло каменной лавиной. Уж не знаю, как они там разобрались, живых свидетелей нет. Его люди за горами ничего не видели». Асфальт поперхнулся и кашлянул. Ему стало стыдно, что он опять унизился до злословия, отдающего женскими сплетнями, но ничего не мог с собой поделать. Хорошо, что Сальвейк его не слышит. «Так вот, что я хотел сказать», — продолжил Гельт, когда Асфальт откашлялся. «Если ты хочешь встретиться с этой ведьмой, то ее не надо искать. Она уже сама нас нашла, и притом не один раз. Она и встречала нас на том замороченном перевале. Я так думаю, что это была она». Асфальт резко вскинул на него глаза. При свете факела на дверном косяке в них сверкнули недоверие, изумление и даже гнев. «Она же пугала нас змеями и спрятала дверь Авина», — продолжал Гельт, стараясь говорить спокойно. Впервые ему пришло в голову, что он зря ввязался не в свое дело, потому что соваться между фьялями и их ведьмой так же нежелательно, как между каменными жерновами. «Она меняет обличье», — мне сказал здешний мальчишка, — «и я не думаю, что он врет. Вспомни, она все три раза говорила одно и то же. Про конунга». Рука Асвальда сжимала рукоять меча. «Интересно, откуда у него квитинский меч?» — мимоходом отметил Гельт, но тут же догадался. «Добыча, конечно. Снял с трупа, скорее всего. Меч и цель, и средство этой войны. И знатный ярл едва ли поймет, что жить можно и для чего-то другого». Асвальд стиснул квитинского волка, подобранного на поле битвы конунгов, изо всех сил стараясь также удержать в кулаке расползающиеся мысли. Ощущение было такое, будто он ходил во сне и внезапно проснулся на узенькой тропке над зияющим морским обрывом. Ведьма. Она заманивает их все глубже в свои владения, и они идут как слепые. Повернуть назад? Или уже поздно? Лоб холодило от нежданного пота. Земля под ногами дрожала. Асфальт знал, что это неправда. Что земля дрожит не сейчас, а только в его воспоминаниях, но не мог освободиться от впечатлений, властно отбросивших его в прошлое. 1,5 года назад. Битва конунгов. Великан, достающий головой до самого неба, черный и грозный, как гора. Грохот камня оглушает. В лицо летит каменная крошка. Мимо виска со свистом проносится обломок скалы величиной с конскую голову. Все существо вопит от ужаса, требует броситься на землю и закрыть голову руками, а ноги стоят, как приросшие. Еще раньше, в том первом походе к западному побережью Квитинга, из которого они вернулись так бесславно, захватывая по пути все встречные корабли, вплоть до жалких купеческих снег, лишь бы было на чем добраться до дома. Там, возле прибрежного дома, усадьбы проклятого Фрейвида Огнива, где они впервые лицом к лицу встретились с ведьмой. В лицо Асвальду явственно повеяло запахом того ветра и того сосняка, и он зажмурился, но уйти от них уже не мог. Высокая тонкая женская фигура стоит на огромном валуне, в сером платье и с разметавшимися волосами, со вскинутыми над головой худыми руками, похожая на осиновое деревце. Голос резкий и злобно торжествующий, лицо, искаженное нечеловеческим порывом, половинчатая усмешка, только правой стороной рта. Асфальт пытался вспомнить ее лицо, но не вспоминалось ничего, кроме половинчатой усмешки. Остальное ускользало из памяти. И вот это прошлое вдруг вернулось, придвинулось совсем близко. Сгорбленная старуха на перевале, высокая длинноносая женщина с охапкой хвороста, рыжая и косоглазая, что все время дергалась, будто по ней ползают муравьи. Это была она. И он ее не узнал. Он совсем о ней не думал, не ждал ее встретить и потому не узнал. А почему не ждал? Почему, когда ему следует только о ней и думать? Наконец Асфальт оторвал руку от меча и вытер лоб. Сжав зубы, он старался успокоить дыхание и не выдать стоящему рядом барланцу, как сильно потрясло его это открытие. Но первый приступ страха уже прошел. Повернуть назад? Как бы не так. Он пришел сюда не для того, чтобы отступить. Пусть он сделает меньше, чем мог бы сделать конунг с его освященной богами удачей, но никак не меньше, чем сделал бы Хродмар сын Кари. «Гейрбранд!» Оглянувшись, Асфальт подозвал ближайшего из своих людей. «Расскажи всем!» Он на миг замолчал, вдохнул, собираясь силами. «Скажи, что та ведьма, Хёрдис, дочь Фрейвида, ходит поблизости. Пусть все дозоры будут внимательнее». Гейрбранд многозначительно опустил углы рта и вышел. Через дверь было слышно, как он окликает кого-то в сенях. Остальные поднимали головы от изголовий, поворачивались, вслушивались. Гельт Подкидыш из-под тишка наблюдал за лицом сутулого ярла, и Асвальду хотелось ладонью стереть, как паутину, его излишне проницательный взгляд. Барландец никогда не поймет, что для каждого фьяля означает эта ведьма. Утром дружина покинула усадьбу, держа путь к Совьему перевалу. Юный хозяин охотно разъяснил дорогу. «Сами разбирайтесь с этим Гудхармом», — сказал Сигурд малолетний на прощание, угрюмо хмурясь. «Он не защищал нас, и мы ничем ему не обязаны. Будь у него поменьше людей, он у нас ничего бы не получил». «Уж не его ли зовут Хёвдингом Медного леса?» — спросил Гельд. «Нет», — парень покачал головой. «Хёвдинг где-то на севере. Говорят, он живет возле Золотого озера. В наших местах он не был, а я его не видел. Он не собирает дани, но, говорят, умеет защитить своих людей». «Многовато сборщиков на одну и ту же дань», — заметил Гельд. «Будь спокоен, дуб меча. Мы постараемся сделать так, чтобы Гудхарм Длинный больше никогда не приезжал к вам».